«Как же рисует», — сказала Татьяна Борисовна. «Такой охотник, и ведь один, без учителя». «Ах, покажите, покажите», — подхватил господин Беневолинский. Андрюша, краснея и улыбаясь, поднес гостю свою тетрадку. Господин Беневолинский начал с видом знатока ее перелистывать. «Хорошо, молодой человек», — промолвил он наконец. «Хорошо, очень хорошо». И он погладил Андрюшу по голове. Андрюша на лету поцеловал его руку. «Скажите, какой талант!» «Поздравляю вас, Татьяна Борисовна, поздравляю!» «Да что, Петр Михайлович, здесь учителя не могут ему сыскать. Из города дорог. У соседей у Артамоновых есть живописец. И, говорят, отличный. Да барыни ему запрещают чужим людям уроки давать. Говорит, вкус себе испортит». «Гм!» — произнес господин Беневолинский, задумался и поглядел из-под лобья на Андрюшу. «Ну, мы об этом потолкуем», — прибавил он вдруг и потер себе руки. В тот же день он попросил у Татьяны Борисовны позволения поговорить с ней наедине. Они заперлись. Через полчаса кликнули Андрюшу. Андрюша вошел. Господин Беневолинский стоял у окна с легкой краской на лице и с сияющими глазами. Татьяна Борисовна сидела в углу и утирала слезы. «Ну, Андрюша», — заговорила она наконец, — «благодари Петра Михайловича. Он берет тебя на свое попечение, увозит тебя в Петербург». Андрюша так и замер на месте. «Вы мне скажите откровенно», — начал господин Беневолинский голосом, исполненным достоинства и снисходительности. «Желаете ли вы быть художником, молодой человек? Чувствуете ли вы священное призвание к искусству?» «Я желаю быть художником, Петр Михайлович», — трепетно подтвердил Андрюша. «В таком случае я очень рад. Вам, конечно, — продолжал господин Беневолинский, — тяжко будет расстаться с вашей почтенной тетушкой. Вы должны чувствовать к ней живейшую благодарность». «Я обожаю мою тетушку», — прервал его Андрюша и заморгал глазами. «Конечно, конечно, это весьма понятно и делает вам много чести, но зато вообразите, какую радость со временем ваши успехи!» «Обними меня, Андрюша», — пробормотала добрая помещица. Андрюша бросился ей на шею. «Ну а теперь поблагодари своего благодетеля». Андрюша обнял живот господина Беневолинского, поднялся на цыпочки и достал-таки его руку, которую благодетель, правда, принимал, но не слишком спешил принять. «Надо ж потешить, удовлетворить ребенка. Ну и себя можно побаловать». Дня через два господин Беневолинский уехал и увез своего нового питомца. В течение первых трех лет разлуки Андрюша писал довольно часто, прилагал иногда к письмам рисунки. Господин Беневолинский изредка прибавлял также несколько слов от себя, большей частью одобрительных. Потом письма реже стали, реже, наконец, совсем прекратились. Целый год безмолвствовал племянник. Татьяна Борисовна начинала уже беспокоиться, как вдруг получила записочку следующего содержания. «Любезная тетушка, четвертого дня Петра Михайловича, моего покровителя, не стало. Жестокий удар паралича лишил меня сей последней опоры. Конечно, мне уже теперь 20-й год пошел. В течение 7 лет я сделал значительные успехи. Я сильно надеюсь на свой талант и могу посредством его жить. Я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мне на первый случай 250 рублей ассигнациями. Целую ваши ручки и остаюсь». И так далее. Татьяна Борисовна отправила к племяннику 250 рублей. Через 2 месяца он потребовал еще. Она собрала последнее и выслала еще.